Замолчав, девушка качнула головой, предлагая пойти следом и, пройдя через комнату, встала у окна. Одиночки или новички вообще часто начинают с простеньких ритуалов. Им ужасно везет, если это не ритуал призыва какого-нибудь демона. Хотя, даже в этом случае им повезет, если демон только убьет их, а не возьмет с собой их бессмертную душу. Магов не так уж и много, а колдунов и того меньше. И это именно потому, что магия таит в себе уйму опасностей. Ты не найдешь ни одного счастливого мага, я тебе это гарантирую. У любого из нас обязательно есть враги, и фортуна очень редко благоволит нам. Девушка сверлила туман лимба пустым взглядом, в котором ясно читалось, что слова ее подтверждены личным опытом. Но прошло несколько секунд, она моргнула, прогоняя накатившие чувства, и, убрав руки с подоконника, повернулась ко мне. «Насколько я видела, у тебя и так есть способности. Так нужно ли тебе еще и это?» Я мог бы сказать какую-нибудь пафосную речь про самосовершенствование и неустанное расширение горизонтов, но на самом деле я бы себе просто не простил, если бы не попытался. «Юность, любимые книги, детская мечта». Вздыхаю, с улыбкой разводя руками, мол, все мы были молоды и наивны. Глядя на это, Затанна тоже чуть-чуть улыбается. Но все же, звучит это все, конечно, не очень, но должно же быть что-то относительно полезное и безопасное. «В принципе, есть», — задумавшись, кивнула собеседница. «Только вот обычно на этом не останавливаются. Ведь знания они тянут к себе, а тем более тайные знания. Тут прочитал немного, здесь кое-что увидел, а в конце концов решил проверить что-то относительно безопасное, и бах, вышло совсем не то, чего ты хотел, а это может быть как безобидный фокус, так и опасное проклятие, которое изрядно подпортит тебе жизнь. Ладно, но откуда тогда вообще берутся колдуны?» «Наследственность. У любого колдуна потомство будет с теми же способностями, а возможно и превосходящими родителя. Также, если твои предки были оккультистами в ином поколении, то шанс появления определенного количества магической энергии тоже присутствует. Ну и самый редкий, но возможный способ – это использовать какой-нибудь сильный артефакт как источник магии. Это было занимательно. А смогу ли я найти источник магии? Да и нужно ли мне это? Знаешь что, пожалуй, я смогу научить тебя паре трюков, если мы справимся с этим делом». После короткой паузы неожиданно предложила волшебница с невинной улыбкой, явно сообразив какую-то идею. «Да, спасибо, буду очень благодарен», — тут же согласился я, понимая, что лишняя мотивация еще никому не вредила. «Рада, что мы все решили», — меня еще раз одарили улыбкой и быстро оглядели комнату. «Ну, раз больше нет никаких вопросов, то мне ненадолго нужно отойти». «Конечно, еще раз спасибо». Глава 8. Оставшееся время я решил потратить на то, чтобы узнать немного о своих новых союзниках и их способностях. Кто знает, что сможет пригодиться нам в ближайшем будущем. Как оказалось, Фрэнк действительно был тем самым Франкенштейном. Ну, в смысле, монстром Франкенштейна, хотя, тут это и впрямь было его имя. История у него, само собой, отличалась от памятной мне по масс-медиа прошлой жизни, да и не стал я особо расспрашивать об этом, но сам факт удивлял. Монстр был бессмертен, имел сильную регенерацию и, как я и думал, его меч был совсем непростым. Он уклончиво объяснил, что вряд ли хоть что-то сможет выжить после его смертельного удара. Я проникся. Черная орхидея, с которой у нас не заладилось, могла превращаться в различные боевые формы, которые обладали недюжей силой и скоростью, пусть и до меня ей, конечно, было далеко. Однако у нее была очень интересная способность изменения формы, т.е. она могла принять внешность любого человека, что было довольно круто. Медсестра кошмаров, для друзей просто аса, являлась волшебницей и очень неохотно делилась какой-либо информацией о себе, однако основные ее способности были связаны с магией. Лечение, проклятие, ритуалистика и создание боевых конструктов, правда, это был довольно сжатый арсенал умений. Насколько я понял, у магов вообще есть заклинания на все случаи жизни. Другое дело, что цена за эти колдунства зачастую слишком высока. Ну и Затанна, магия которой была очень многогранна, стоило ей только произнести нужные слова наоборот. С другой стороны, это и была ее слабость, поскольку нужно еще и успеть произнести их. Нашу общую беседу прервал Константин, буквально вывалившись из комнаты, в которой он проводил поиск. Видок у него был жалкий, очень бледный, с порезами в виде неизвестных мне символов на руках и практически без одежды. Он медленно поплелся в другую комнату, попутно сухим голосом сказав о своих результатах. особняк на окраинах Берлина. Кажется, это именно то место, куда его и везли. Что? Вырвалось у меня от удивления. А когда смысл слов окончательно дошел до сознания, захотелось выругаться. Сильно. Значит, Шульц замешан в этом куда сильнее, чем я думал. Не знаю, парень, с бледной улыбкой ответил блондин. Вы тут пока все обсудите, а мне, как видишь, сейчас не помешало бы переодеться. Как же это, блин, получилось, что я не заметил в Шульце ничего подозрительного. Он ведь был у меня под носом, а я только и смог что все прошляпить. Правда, если на то пошло, то он весь наш разговор все время о чем-то умалчивал и каждый раз пытался меня наколоть. Чувствую, в этот раз у нас будет совсем уже другой разговор, на совсем других условиях. В это время Аса быстро подскочила к магу и помогла ему доковылять до комнаты, в которую он направлялся. После чего оба скрылись за дверью. «Тебе знаком этот адрес?» – настороженно спросила Затанна. «Да, если это тот самый особняк, куда куб должны были привезти, там то я и разговаривал с его настоящим владельцем. Вот только, не бери в голову», – хлопнула меня по спине волшебница, явно стремясь подбодрить. «Маги отличные лжецы, да и ничего еще толком не известно». Она была права, еще ничего не ясно, но теперь у нас был след. Идти в лобовую опасно, а потому лучше было сначала все проверить, издалека. Дальше мы стали придумывать план, о том, что же нам все-таки сделать. «В этот раз пойдем с разведкой», заявила Затанна. «Пока Джон проводил поиск, я успела сделать несколько магических шпионов, которые покажут нужное нам место. А эти твои магические шпионы, их можно засечь?» Вмешался я в брифинг. «Гипотетически, конечно, можно, но я буду действовать очень осторожно. Не хочу, конечно, влезать, но я бы мог и сам все проверить». Девушка скептически посмотрела на меня, но, взвесив все за и против, задала мне вопрос. «А ты сможешь сделать это, оставшись незамеченным?» «Более чем». «Хорошо», после обдумывания приняла решение волшебница. «Как близко мне ставить дом таинств? Желательно не более 5 км. Через 2-3 минуты мы будем там», кивнув, обратилась брюнетка ко всем. «Джон, у тебя 2 минуты». Не спрашивая, как она управляет этим домом, хоть было и очень интересно, я начал готовиться. Хотя готовиться — это очень громко сказано. Я просто постарался успокоить мысли. 5 километров. Пока что это был максимальный радиус, через который я мог составлять звуковую картинку, а потому был максимально эффективен. Забавный факт, но в доме таинств ни из одной закрытой двери звук не поступал, поэтому выяснить планировку дома или хотя бы просто расположение комнат обычным моим способом становилось невозможно. В этот раз я примерно ожидал, с чем могу столкнуться, к тому же у меня были союзники. Я оглянулся и увидел, что все готовы, а еще через минуту, как ни в чем не бывало, появился Константин и присоединился ко всем. «Все, мы на месте. Сначала идет разведка, всем ясно?» В очередной раз напомнила Затанна. «Алекс, ты точно справишься?» «Абсолютно. Вы, главное, далеко не расходитесь». Выйдя из дома таинств, мы оказались на широкой поляне практически на границе городского парка. На улице была ночь и, кажется, только-только прошел дождь. Никого из местных поблизости не было. Оглянувшись на своих спутников, я увидел, что все таращатся на меня с настойчивым взглядом, выражающим что-то вроде «ближе к делу», а потому поспешил сделать то, что должен. Звуки. Уже знакомое мне чувство визуализации звуков. Разговоры из соседних домов, льющиеся по трубам вода, шуршание собак, копошащихся в мусоре. Все это создало в голове звуковую карту местности. Нужный мне дом нашелся моментально. В этот раз в нем не было ни прислуги, ни кого-либо еще. Только 3 человека в той же комнате, в которой я разговаривал с Шульцом. Прямо сейчас у 2 из них шел разговор на повышенных тонах. 3-й же просто стоял и ничего не делал. Стал бесполезный. Мало того, что все они живы, но теперь к ним присоединился еще один. По тем данным, что мне передали, он должен был справиться с ними. Я все просчитал. Значит, бездарно ты все просчитал. И не забывай, с кем ты говоришь. Будь ты чуть менее полезен, то я испепелил бы тебя здесь же. Возможно, я не такой сильный маг, как ты, Фауст, но ты сейчас находишься в моем доме. Ха, защиту твоего дома в легкую сможет обойти кто угодно. Пожалуй, если бы не я, то она даже обычных воришек не смогла бы обнаружить. Теперь это уже не важно. Долго еще? Около получаса. Скорее всего, они придут до того, как мы сможем открыть карту. Значит, будем ждать их. Их диалог закончился, и каждый из них вернулся к своим делам. Человек с именем Фауст сел за стол, а Шульц нервно подошел к окну и, кажется, закурив сигару, просто смотрел в него. Третий же член их группы все так же неподвижно стоял и ничего не делал. Значит, Шульцу передали какие-то данные обо мне. Интересно. Я все больше убеждался, что мне нужно поговорить с ним еще разок. Теперь можно было передать всю услышанную информацию на общее рассмотрение и сформулировать план. Соваться туда одному даже на суперскоростях было бы не очень умно. Вдруг там стоит какой-нибудь аннигилирующий барьер. Нет уж, пусть спецы идут первыми. Значит так, привлек я всеобщее внимание. В здании сейчас трое человек. Один неизвестный, который вообще ничего не делает. Шульц. Кажется, он слабый маг, и человек по прозвищу Фауст, последнее имя произвело неслабый отклик. Вот дерьмо, выругался Константин. Если в этом деле присутствует Феликс Фауст, значит все пойдет по плохому сценарию. О чем ты? Удивилась темноволосая волшебница. Не обижайся, Зи, но даже тебе с твоей силой справиться с Фаустом будет непросто. Я знаю, кто такой Феликс Фауст и знаю, что он непрост, скрестила руки на груди девушка. Просто не ожидала такой странной реакции. Все взгляды остановились на блондине. «Просто не люблю этого злобного старика», – пожал плечами мужчина. «Жадный до знаний безумный тип. Неудивительно, что он захотел себе книги магии». Подождав, пока все закончат, я продолжил. Еще они упомянули, что на доме лежит магическая защита. Сейчас они пытаются открыть карту, но до конца им нужно не меньше получаса. Этого следовало ожидать. Кивнула сама себе Затанна. «Что насчет третьего человека?» – спросила Орхидея. «Скорее всего наблюдает за округой при помощи фамильяров. А значит, если среди нас нет магических ниндзя?» Блондин оглядел всех нас скептическим взглядом и, подождав пару секунд, продолжил, «то они наверняка сразу нас заметят». «Хорошо», – заговорила Затанна. «План таков. Я, Фрэнк, Орхидея и Алекс сдерживаем фамильяров и отвлекаем на себя внимание. Аса и Константин обходят здание со всей возможной маскировкой и пробуют обезвредить его ловушки. Как только вся защита будет обезврежена, Джон подаст нам сигнал, после чего входим в дом и попробуем выбить у них куб. Какие-нибудь дополнения или предложения?» «Да, есть небольшое», — решил дополнить план блондин. «Фауст очень меня не любит, а потому если Орхидея примет мое обличие, это значительно привлечет к вам внимание и уберет его от нас». «Согласна», — кивнула темноволосая волшебница. «А теперь если мы все решили, то подойдите ближе, я телепортирую нашу группу так близко, как смогу». «Джон, вы сами, как скажешь, милая». «Эх, насколько было бы мне проще просто скинуть на весь этот дом кусок здоровенной скалы, или просто пальнуть лазерами на звук. Хм, а ведь идея не настолько плоха. Нужно будет обязательно попробовать так сделать». Орхидея уже успела изменить свою внешность на образ Константина и, должен признаться, выглядело это очень круто. «Сейчас мы собирались маленькой кучкой и были готовы телепортироваться. Тропелит!» Громко выкрикнула Затанна, и в тот же миг под слабенькие синеватые спецэффекты мы оказались на улице прямо перед нужным нам домом. «Вперед, друзья!» — прокричал Франкенштейн и бросился напрямик к дому. Особо не представляя, что делать, я тоже направился за ним, попутно прицеливаясь своими лазерами на людей в доме. «У нас гости, старик, займись ими». В этот же момент несколько горгулей, что стояли на крыше дома и на его стенах, ожили. Здоровенные статуи медленно расправляли свои крылья, в то время как перед домом загорелась еще дюжина кругов, похожих на пентаграммы, внутри которых появились демоны, или что-то очень похожее на них, по крайней мере, когти, выпирающие клыки и дурные от ярости рожи присутствовали. Не теряя времени, я все же решил ударить ледяным зрением прямо по дому, в ту точку, где стоял предполагаемый маг, направляющий монстров. Доля секунды, из глаз вылетели голубые лучи в сторону второго этажа, чтобы, достигнув дома, просто исчезнуть, не причинив никакого урона, словно переместившись куда-то, хотя, почему бы и нет, глупо было думать, что у них нет никакой защиты от физических воздействий. Ну раз так, то придется сосредоточиться на охране. Тем более, Фрэнк уже бросился на первого демона, который, кстати, был не очень-то высокого роста и, если быть совсем честным, немного походил на самого мечника. В это же время Затанна начала строить какой-то убойный магический конструкт, ничем иным ее засиявшие глаза, начавшие развиваться от невидимого ветра волосы и плотно сложенные ладонями перед грудью руки, я объяснить не мог. Не знаю, из-за союзников за спиной или потому что сегодня уже сражался с магами, но я чувствовал себя превосходно. Более того, складывалось ощущение, что я один смогу здесь всех помножить на ноль. что я и поспешил предпринять. Набрав в легкие побольше воздуха, я выдохнул луч плазмы в каменную горгулью, только-только слетевшую со стены. Живая статуя просто испарилась на глазах. А вот, добравшись до стены дома, мой огонь постигла та же участь, что и секундой ранее ледяные лучи. Йинангзи закончила свои приготовления затонно, и с резко выпрямленных в сторону врагов рук девушки сорвалась сияющая волна магии, что, достигнув ближайших демонов, просто распылила их клубами черного дыма. Я тоже не отставал и выдохнул очередную струю плазмы в сторону горгулей, начав быстрым, но в то же время аккуратным движением головы поочередно сжигать каменных монстров. И только после уничтожения последний закашлялся. «Ты в порядке?» – обеспокоенно выкрикнула стоящая недалеко Затанна. «Все, кха-кха, отлично, я сплюнул на землю, все же надо будет еще потренироваться с методикой правильного выдыхания», после чего окинул взглядом поле боя. Фрэнк технично нарезал шипастого двухметрового чертягу, Затанна вновь начала что-то готовить. Только орхидея в форме Константина стояла позади и просто наблюдала за происходящим. Но это было объяснимо, поскольку девушка была бойцом ближнего боя, а вот Константин – нет. А, как говорится, если уж взялся делать дело, то делай до конца. Времени прошло всего ничего, а личное кладбище монстров уже появилось порядочное. Другое дело, что демоны продолжали пребывать из магических узоров двойками и тройками, учитывая же, что узоров была дюжина. В иной ситуации положение моих новых товарищей было бы весьма незавидным. Привычно вхожу в режим ускорения и направляюсь к замершим для меня монстрам. Хотя, не совсем уж и замершим, скорее очень-очень медленно двигающимся. Подобравшись к первому рогоносцу, я ударил его в грудь, намереваясь отбросить в сторону дома, и резко остановился. Мой кулак пробил монстра насквозь. От удивления я и замешкался, чем демон поспешил воспользоваться, махнув когтистой лапой наотмашь, желая достать, пусть даже на последнем издыхании. Правда, попал только лишь по пустому месту, так как я уже направился к следующей цели. На весь бой у нас ушла от силы минута. Правдоподобно изображать эпическое превозмогание, что по идее требовалось от отвлекающего маневра, у нас не получилось. Демоны все время норовили добраться до Затанны и псевдо-Константина, отчего пару раз выкашивать их приходилось очень быстро, и начни мы вдруг играть в поддавки, это стало бы мгновенно очевидно любому наблюдателю. Так что Затанна все-таки закрыла узоры призыва, и теперь мы ждали сигнала от Константина, попутно делая вид, что изучаем защиту дома. По всему двору дома лежали мертвые тела демонов и несколько поломанных каменных статуй. Пожалуй, зрелище было еще то. У меня же самого руки были по локоть в крови, что было крайне неприятно. «Уф, хорошо, что ты пошел с нами», — с благодарностью выдохнула Затанна, улыбаясь. «Согласен, я и успел то всего трех этих громадин прикончить», — протирая клинок от крови, — сказал зеленый здоровяк. «Ничего, чувствую я, что их еще на всех нас хватит. Да, похоже, это были самые слабые защитники. Но странно, что больше никто не появился». «Затанна», — привлек я внимание волшебницы и жестом указал на свои руки. «Можешь, конечно, надсмыцич». Вся кровь сошла с одежды, а тела монстров на земле стали исчезать. «Удобно». В этот же момент я услышал, что люди в доме стали спешить, и Шульц на всякий случай стал готовить телепорт. С заднего двора в воздухе показался небольшой фейерверк, после чего тут же рядом с нами в слабой вспышке появился Константин и медсестра кошмаров. «Пора нам зайти к хозяевам на огонек», — как ни в чем не бывало, произнес блондин, попутно затягиваясь сигаретой. «Выпендрежник», — хмыкнув, ответила орхидея, превращаясь в себя. «Дом встретил нас мертвым спокойствием и абсолютным мраком. Даже мне со своим идеальным зрением было неуютно. Создавалось стойкое ощущение, что за мной очень внимательно наблюдают. К тому же впереди из тьмы мне отчетливо слышался скрип, хотя я со стопроцентной точностью знал, что там нет абсолютно ничего, что могло бы создавать подобный звук. Это раздражало и очень нервировало. Не знаю почему, но у меня мурашки по спине от этого места», — почти шепотом сказала всем орхидея. «Ничего страшного», — попыталась успокоить ее Аса. «Пусть мы и отключили защиту дома, но сейчас мы наблюдаем ее остаточный след. К сожалению, чем слабее воля у человека, тем сильнее он чувствует давление на себя. Даже не хочу знать, что здесь было, когда она работала на максимуме». «О, тебе вряд ли бы это понравилось», — ухмыльнувшись, ответил ей Константин. «Сейчас вам станет проще. Кармидью». Тени и раздражающие звуки почти мгновенно исчезли из окружающего нас пространства, а от былой давящей атмосферы не осталось и следа. «Спасибо тебе, светлый паладин», — неожиданно даже для самого себя пробурчал я. «Чего?» Затанна поглядела на меня крайне удивленно, с этаким намеком на «здоров ли ты, друже?» Остальная группа тоже не удержалась от весьма выразительных взглядов. «Я это вслух сказал, это я так», — поспешил оправдаться. «Не люблю такие дома, хм, ну ладно». Пройдя через длинный коридор, мы вышли в холл с большой, шикарной лестницей, ведущей на второй этаж. «А мне здесь даже нравится», — оценив богато обставленную комнату, весело сказала медсестра кошмаров. «С чего вдруг? Почему?» — одновременно со мной спросила Орхидея. «Ну посудите сам». То, что она хотела сказать, так и осталось загадкой, поскольку прямо перед ступающим впереди Франкенштейном из пустоты возникла отвратительного вида фигура и в тот же миг, с огромной силой, отшвырнула его в стену позади нас. Мир замедлился, погружаясь в мертвую тишину, не нарушаемую даже сердцебиением моих спутников. В полное ускорение я соскользнул рефлекторно, на одном чувстве опасности. Летящее тело здоровяка словно застыло в воздухе над нашими головами, а к первой фигуре прибавились еще две, также буквально выпавшие из пустоты, в отличие от команды Затаны. Они могли двигаться в моем нынешнем восприятии. Не так быстро, как я, замедленно, но могли, а это говорило очень о многом. Ростом существа были под 2 метра, с уродливыми лицами, на вид острыми как бритва когтями и красными налитыми кровью глазами. Больше всего они походили на этаких гремлинов-переростков. Очень опасных гремлинов-переростков. Даже такой дилетант, как я, сразу понял, что эти твари несопоставимо сильнее тех, что встречались нам ранее. Я пропустил атаку на Фрэнка. Несмотря на то, что контролировал окружающее пространство всеми доступными чувствами и ни на миг не расслаблялся, ударили его раньше, чем я успел среагировать на их появление. Да, я находился не в ускорении, сознанием, но ведь инстинкты взвинченного в боевой обстановке организма никуда не делись. И тем не менее, среагировать я не успел. Твари встали в линию напротив нас и почему-то замерли. На сознание опустилось странное ощущение, какой-то, тяжести и страха. Сердце прихватило клещами парализующей паники, а мыслях начала биться навязчивая картина, что сделай любой из нас хоть шаг вперед, и они в тот же миг разорвут этого смельчака на части. На то, чтобы вырваться из наваждения, потребовалась почти минута моего внутреннего времени, а может больше, ручаться не возьмусь. Картина буквально захватила все мое внимание, вытесняя посторонние мысли и игнорируя обстановку, отвратительно, неестественно. Только понимание этого мне, наверное, и помогло. Неужели психическая атака? Демоны владеют телепатией, или это тоже магия? Неожиданно я почувствовал, что позади меня кто-то сделал неловкое движение, и в тот же момент все три монстра синхронно сорвались с места. Первое, что я сразу отметил, чувство тяжести исчезло и мозги заработали в привычном режиме. Второе, ребята и впрямь чертовски быстры, в сравнении со всеми, кого я встречал до этого мига. Их абсолютно точно нельзя было подпускать ни к кому из нашей группы, иначе здесь появится большая куча трупов. А мне совершенно не хотелось видеть этих людей разорванными на части прямо как. На секунду я вспомнил сцену с инкассаторской машиной с разодранными рядом телами, и мне стало абсолютно точно понятно, что это сделали именно эти существа, и что с нашей группой они хотят поступить абсолютно так же. Наверное, от испуга. Но уже второй раз за день я почувствовал сильную ярость, и уже второй раз я не собирался сдерживаться. Мышление уже было разогнано, потому попасть криолучами в морду самого левого монстра труда не составило, а вот эффект от этого оказался куда хуже, чем хотелось бы. Он не замерз, не покрылся льдом и даже, казалось, не особенно пострадал, только сбился с шага и прикрыл голову лапами, злобно шипя. Сожалеть, правда, времени не было, и я бросился со всей силы на среднего, также стараясь зацепить рукой правого. Пробивая средним гремлином стену особняка, я почувствовал, как второй вцепился мне в руку клыками. Резкая боль пронзила все тело. Не знаю, почему я не стал пытаться их бить, вместо этого стремясь, в первую очередь, увести как можно дальше от группы. Вроде бы не было у меня поводов считать их физически прочнее тех, что я убивал на улице, но, видимо, сработали инстинкты. И очень точно сработали. Первый же удар плечом в грудь показал, что размозжить их кровавым фаршем одним прикосновением не выйдет, а укус сразу вымел последние сомнения в их физической силе. Боль была просто адской, в прямом смысле, такое только адское пламя мне и приносило, а в голове набатом забили мысли лишь о том, что так быть не должно и все это неправильно. Почему боль идет по всему телу и почему же так больно? Со всей силы отбросив переднего демона в сторону, пробив им еще одну стену, я начал бить вцепившегося мне в руку второго, с каждым ударом превращая его и без того уродливое лицо в кровавое месиво, но удивительнее и хуже всего то, что даже так, он не ослабевал хватку. Насколько же прочная эта тварь, что с моей силой при ускорении никак не могу его убить. Удар, удар, удар. Черт, ну наконец-то, спустя пару секунд реального времени и, казалось бы, града бесконечных атак, мне удалось сбросить труп этого монстра со своей руки. Раненная конечность тем временем с каждой секундой теряла чувствительность. Даже моя регенерация, уже проверенная ранее днем, сейчас не работала по совершенно неизвестным мне причинам. Хотя, догадки, конечно, имелись. Я быстро огляделся по сторонам и понял, что нахожусь в гигантской комнате музея. Сегодня мне уже приходилось бывать здесь, вот только ранее в стене не было здоровенных дыр, и из них не вылезали обмороженные монстры со светящимися глазами. Недалеко от первого появившегося монстра в помещении вернулся еще один, вот только смотрел он вовсе не на меня, а на мертвого сородича под моими ногами. «Сейчас ты умрешь, Челофеек», с ненавистью прошипел демон. «Затанна Затара». За 30 секунд до этого, девушка в легком ужасе смотрела на трех фамильеров или даже скорее контракторов. В коридоре стояла абсолютная тишина. От этих существ разило смертью и магической силой за километры, настоящие высшие демоны, как и триган, про которого она не раз слышала от отца. Определенно у этих чудовищ была невероятная сопротивляемость магии. Можно сказать, они были специально созданы для охоты на магов. Ей даже думать не хотелось о том, что могло заставить их служить кому-то из людей, и настоящую мощь Фауста Феликса, а в том, что это были его марионетки, она ничуть не сомневалась. Но все это было неважно. Сейчас ей следовало быть командиром и быстро придумать план. План, он уже почти успел сформироваться в ее голове, но девушка сделала одно неосторожное движение рукой, попробовав начать действовать, и ее сердце пропустило удар. Время для волшебницы словно замедлилось, глаза не успевали расшириться, но демоны уже среагировали, бросившись вперед. Сейчас ее убьют. Как глупо все вышло, ведь еще столько планов она не успела воплотить. Мгновение спустя, Затанна только глупо моргнула и помотала головой, сгоняя недавнее наваждение смерти, потому что двое из трех чудовищ, которые только что чуть не разорвали ее на части за одно мгновение, исчезли в совершенно из ниоткуда появившейся дыре в стене. Последний оставшийся в холле монстр, чьи лапы и голова были покрыты тонким слоем инея, мгновенно развернулся и хищными полупрыжками, не обращая больше никакого внимания на всю ее группу, исчез в новом проеме стены. Затанне потребовалась равна секунда на то, чтобы понять текущую обстановку и обозначить все дальнейшие приоритеты. Разумеется, Алекса здесь не было. Именно он бросился на этих существ, отвлекая внимание от их группы. «Аса, помоги Фрэнку и присмотри за Алексом», стиснув зубы от злости, скомандовала Затанна. «Мы пойдем дальше, если они сейчас от нас уйдут, то, тогда мы точно их уже не найдем, а значит все это будет напрасно», на что медсестра медленно кивнула и быстро направилась проверять состояние Фрэнка. Это решение далось Затанне невероятно трудно, но командир порою должен принимать сложные решения, и это было одним из них. Сейчас она может только надеяться на этого парня, что рискует сейчас своей жизнью ради них, даже никого толком не зная. А ведь еще совсем недавно он подошел к ней и попросил научить магии, совсем как мальчишка, очарованный колдовством. Черт, будь проклята эта магия. Опять она может потерять кого-то, и пусть они только-только познакомились, но даже это злило девушку как никогда. Ладно, хватит. Слишком рано она ставит крест на своих товарищах. Он силен. Она сама это видела и уже не один раз. А значит, он справится. Только что наполнявшая ее злоба стала меняться на твердую уверенность в их общих силах. А значит, если справится он, то должна справиться и она. Где это видано, чтобы командир размазывал сопли? Сейчас у нее есть своя цель. Вперед, быстрее, громко скомандовала девушка, и группа тут же помчалась вверх по лестнице, в сторону кабинета хозяина особняка. Увернуться, блокировать, ударить, увернуться, увернуться, открылся и ударить, черт, увернуться, не знаю почему, но после смерти своего сородича монстры стали сильнее и быстрее. И ладно бы только это, но они будто предвидели каждое мое действие, а ко всему прочему действовали как одно целое. Каждый мой выпад на любого из них встречался мощными ударами когтями от другого. Даже несмотря на то, что они с самого начала показались мне до безумия опасными, я все равно их недооценил. Возможно, если бы не рука, которая сейчас плетью висела и на защиту которой приходилось тратить уйму сил, то убить их было бы намного проще, но чего не было. Складывалось у меня ощущение, что клыки этих тварей отравлены, поскольку онемение с каждой секундой поднималось все выше и выше. Зал, в котором мы кружили, напоминал уже не музей, а самую настоящую свалку. Повсюду хрустело разбитое стекло и некогда старинные артефакты, которые, надо думать, были крайне дорогими. Все происходящее очень сильно злило меня, и словно из этой самой злости у меня и получалось черпать новые силы. Было чувство, что стоит мне перестать испытывать ненависть к этим существам, то я тут же рухну без сил, не способный пошевелиться. А потому, я злился еще сильнее. Ударить ближнего ко мне, увернуться от прикрывающей когтистой лапы второго, криолуч, а теперь ударить по замороженной конечности. Да, успех. Лапа одного из существ повисает плетью, а сам он тут же попытался разорвать дистанцию, тем самым открывая своего напарника. Не теряя времени, я устремился к пока еще целому одиночке и, не прекращая сверлить его голубыми лучами из глаз, обрушил град ударов, от которых тот при всем желании не сумел увернуться. Его раненый напарник среагировал с запозданием и накинулся на меня тогда, когда помогать уже было поздно. Его глаза теперь не просто светились, они пылали красной яростью и ненавистью ко мне. Возможно, и у меня видок был не лучше. Со смертью своего второго собрата, демон снова стал быстрее. Но даже так, моя скорость оставалась выше, наверняка ярость снимает какие-то ограничения у организма, потому как за этот бой я уже несколько раз, словно, переступил через себя. У него была сломана рука и у меня она была полностью обездвижена. Можно сказать, мы были на равных, но это было иллюзией, которую мы оба понимали. Не знаю, то ли от отчаяния, то ли от слепой ярости, но монстр бросился на меня в лобовую. Переборов бездумное желание поступить так же, я стоял и ожидал его приближения. Когда враг оказался в 5 метрах от меня, я пустил криолучи ему в ноги и, когда демон запнулся, встретил его прямым ударом в горло, чувствуя, как что-то хрустнуло. Монстр упал, братцы, хрипло проговорил он, цепляясь здоровой рукой за пол и пытаясь подняться. Его глаза все еще горели как прежде, но я не стал ждать и, быстро подойдя к демону, добил его, проморозив голову насквозь и разбив ее ногой. Вот и все. Злоба постепенно стала растворяться, а силы стремительно покидать меня. Казалось, чувств во мне не осталось абсолютно, только совсем не свойственная этому телу усталость. Ноги стали подгибаться, и я чуть было не свалился на пол, как тонкие, но сильные девичьи руки поддержали меня и потащили в ближайшей целой стене. «Ничего себе вы тут устроили», — раздался сбоку взволнованный женский голос. «Да ты вообще хоть знаешь, с кем ты только что сражался?» Я вяло повернулся, узнавая лицо Асы, которая, привалив меня к стене и как только я облегченно сполз вниз, начала водить над телом ладонями, которые светились ярким зеленым цветом. Мои веки стали тяжелыми и ужасно захотелось поспать, совсем немножко. «Я понимаю, что тебе сейчас плохо, но не вздумай засыпать», по телу прошелся слабый электрический импульс, который я скорее увидел, нежели почувствовал. «И как ты вообще двигаться-то смог после этого яда?» Удивленно продолжала что-то говорить эта надоедливая женщина. «Отстань, дай мне уже отдохнуть», кое-как выдавил я из себя, попытавшись прогнать помеху, мешавшую моему сну. По моему телу снова прошелся электрический разряд, только в разы сильнее, правда, взбодрило это меня очень слабо. «Прекрати, это бесполезно, если, конечно, молниями кидать не можешь, вот это я почувствую». Язык заплетался и бурчал я уже почти сквозь сон. В ответ меня похлопали по щекам и попытались поднять веки. «Говорю же, рано тебе еще отдыхать. Засыпать с этим ядом нельзя, а потому жди, пока я тебя подлечу». Я с усилием помотал головой, прогоняя так не вовремя навалившуюся усталость, и заметил, что и без того обычно бледная Аса выглядит еще белее. «Ты как, в порядке?» «Ха-ха», с заметной фальшью в голосе рассмеялась медсестра, ни на секунду не прервав моего лечения. «Ну ты меня насмешил. Лучше подумай о себе». Через секунду ее взгляд стал абсолютно серьезен, и она задала мне вопрос. «А теперь серьезно. Тот яд, который ты получил, убил бы любого человека на твоем месте за считанные секунды. Даже среди демонов его мало кто выдержит. но ты выжил до моего прибытия. Поэтому спрошу, как ты?» Этот вопрос немного выбил меня за колеи, и прислушавшись к ощущениям в организме, я ответил чистую правду. «Немного устал, но сейчас уже лучше». «Понятно», с задумчивым видом ответила мне девушка. Еще пару минут длилось лечение, после чего Аса медленно сползла по стеночке рядом со мной, а вокруг воцарилась тишина. Несколько десятков секунд мы молчали и просто смотрели вперед на полностью разрушенный музей и уничтоженные экспонаты. Сейчас мне абсолютно не хотелось прерывать наше общее молчание, но у нас оставались незаконченные дела. «Спасибо», — поблагодарил я девушку за помощь. «Тебе спасибо», — я кивнул и не спеша стал подниматься с пола, после чего подал руку этому прекрасному лекарю, оставшемуся на том же месте. Девушка тут же взяла мою руку, но подниматься стала с явной неохотой и чуть было не упала обратно, но моментально среагировав, я подхватил ее на руки. «Хе-хе», на лице у Асы появилась озорная улыбка. «Неси меня, мой рыцарь». Хех, ухмыльнувшись на ее заявление, я тут же ответил: «Держитесь крепче, прекрасная леди». А теперь нам следовало возвращаться к нашей группе, которая пошла на главного босса без их танка и лекаря, Затана Затара. Уже подходя к нужной им комнате, волшебница отчетливо слышала разрушения, которые происходили в нескольких помещениях позади них. Хоть звуки и были тревожными, но ей сейчас следовало думать о другом. Не почувствовав на входе в кабинет никаких ловушек, Затана, Константин и Орхидея проскочили внутрь и замерли напротив колдуна в фиолетовой робе и причудливом шлеме на голове. Затана мгновенно опознала это человека, Феликс Фауст. Определенно, все ее ощущения говорили, что он опасен. Рядом с ним на полу лежал мертвый старик с воткнутым в грудь кинжалом. Выходит, у них в команде было не все так гладко. Уже приготовившись к тому, чтобы запустить заранее подготовленный магический удар в своего врага, она увидела, что тот решил что-то им сказать. «Не ожидал, что вас столь много сюда доберется. Похоже, я вас сильно недооценил». Фауст пронзительным взглядом разглядывал их группу. «Почему ты убил своего?» — решила задать единственный вопрос волшебница. Он отвечал за защиту этого места. Это его фамильяры не справились со своей задачей. Но если он не справился со своей задачей, то, разумеется, он не получит за нее награду. Без тени сожаления или какой-либо другой эмоции объяснили им, что: «Фауст, тебе надоело играться в магию, и ты решил взяться за что-то покрупнее». Небрежно выдохнул облако дыма Константин, словно ведет беседу на светском рауте, а не находится на поле боя. «Почему нет?» — удивленно ответил маг. «Только подумай, чего может добиться человек, используя знания и мощь книг магии. Я уверен, не будь здесь всех этих детишек», — колдун кивнул на Затану и Орхидею, — «то ты и сам бы взял себе этот источник». «Выходит, что ты совсем меня не знаешь», — ухмыльнулся блондин, манерно стряхивая пепел на пол. «О, нет», — хитро улыбнулся старик. «Константин, если бы я тебя не знал, то предложил бы тебе одну из книг магии, но я слишком хорошо тебя знаю, а потому сразу пошлю тебя к черту. Там я уже был», — как ни в чем не бывало, пожал плечами англичанин, вновь затягиваясь. «Хм, и почему я не удивлен?» Только что улыбавшийся маг потерял весь свой веселый настрой, и на смену ему пришла ледяная расчетливость и серьезность. «Тогда умри». С рук Фауста сорвались три фиолетовых луча, ударившие в еще мгновение назад невидимый щит, окружающий группу Затаны. «Ну ты же не думал, что все будет так просто?» — с нотками осуждения спросил англичанин и, присев на корточки, прислонив руку с древнеиндийским символом защиты на тыльной стороне ладони к полу. Не теряя времени, Затана, без малейших колебаний, направила на Фауста уже давно готовое заклинание, однако и ее магия наткнулась на невидимый щит. Маг повернул голову в сторону девушки и, не прекращая подпитывать атакующие лучи, оглядел ее оценивающим взглядом. «Я встречал твоего отца, девчонка. Он был настоящим магом, а ты всего лишь жалкая пародия на него», — нарочито брезгливо выкрикнул Фауст сквозь шум разбивающихся о щиты магических сил. Но брошенное колдуном оскорбление нисколько не задело молодую волшебницу. Она прекрасно знала, что ее отец был выдающимся магом и что до него ей еще расти многие годы. Но в то же время, она все больше концентрировалась, и ее заклинание становилось сильнее. Она не позволит какому-то злобному старикашке оскорблять ее волшебство. Он узнает, что такое настоящая магия семьи Затара. Глава 9. «Ты слышишь остальных?» — обеспокоенно спросила меня медсестра кошмаров. «Нет», — нахмурившись, ответил я, — «только отдыхающего в холле Фрэнка». Чуть ускоряю передвижение, по направлению в кабинет хозяина поместья, но перед входом в саму комнату, Аса привлекла мое внимание. «Спасибо, что отнес», ехидно улыбнувшись, обратилась она ко мне, «но дальше я справлюсь сама». «Хорошо, с легкостью соглашаюсь и ставлю девочку-волшебницу, вот же привязалась, на ноги». Заходим в комнату с тусклым освещением, на глаза нам сразу же бросился погром, произошедший тут совершенно недавно. Складывалось ощущение, что еще несколько минут назад здесь бушевал как минимум здоровенный торнадо. В помещении не осталось ни одной целой или даже частично целой вещи. Вся мебель, которая еще утром запомнилась мне своей роскошью, сейчас валялась изломанной в щепы на полу, а на стенах и потолке зияли причудливые узоры и следы копоти. Что же они тут такое, нафиг устроили? Ко всему прочему, на полу, посреди обломков, лежал мертвый мужчина с кинжалом в груди, а недалеко от него находилась большая и на вид очень сложная пентаграмма, нарисованная кровью. Не приходилось долго думать, чья кровь здесь была использована. А они здесь времени зря не теряли, оглядывая помещение, высказал я свои мысли. «Да ты и сам неплохо постарался в другой части дома», напомнила моя спутница. «И то верно». В комнате на мгновение образовалась тишина. «Портал», коротко говорит мне девушка, «еще активен, я могу нас перенести, но...» Ненадолго, Аса замолкает. «Вот только я не знаю, куда мы переместимся». Оглядев комнату на наличие еще каких-нибудь сюрпризов и так ничего больше и не придумав, я решил спросить мнение квалифицированного мага. «А что думаешь ты?» «Ну, других порталов здесь абсолютно точно не открывали, а потому, думаю, нам нужно последовать за нашей группой. А ты можешь почувствовать, что они прошли через него?» Немного удивился я. «Да, тогда, полагаю, у нас появился очередной дурацкий план», тяжело вздыхаю. «Не волнуйся, из нас получится отличная команда, вот увидишь», с какой-то удивительной уверенностью сказала мне эта чертовка. «Запускай уже эти узоры и поехали». Девушка схватила меня за руку и повела внутрь пентаграммы. «Готов?» — со странным предвкушением спросила меня Аса. И не успев ответить, я заметил, что реальность вокруг нас размылась, а обстановка разительно изменилась. Вместо темного кабинета мы оказались по колено в снегу, а в мои глаза уже било высоко зависшее на голубом небе солнце. Пару секунд поразглядывав на нем пятна, я с интересом обернулся посмотреть по сторонам и вдохнул в себя свежий морозный воздух. Удивительно, вокруг нас находились высокие снежные горы. Отвлекшись, я с запозданием заметил, как Аса применяет какое-то заклинание, после чего ощутил небольшое изменение температуры. Мимолетный взгляд на голые коленки медсестры кошмаров вопросов о смысле примененной магии не оставил, правда, возникли некоторые сомнения в том, насколько комфортно ей будет ходить по сугробам в своей обувке. «Есть идеи, что это за место?» – задал я вопрос, не надеясь получить на него ответ. «Нанда Парбат», ни на секунду не задумавшись, отозвалась моя спутница. «Как ты узнала? Бывала здесь раньше. Это место всегда обладало великой силой. Говорят, здесь даже время течет иначе. Теперь все стало понятно, где как не здесь находиться таким сильным магическим артефактом. Мда, по-другому, конечно, и быть не могло. Найдя на снегу совсем еще недавние следы, мы пошли по ним вперед к горизонту. По уму следовало сразу же полететь к нашей группе на ускорении, но если честно, то спешить сейчас куда-то совершенно не хотелось. Пусть это и не очень хорошо, а может все дело в недавней драке с демонами, но мне очень настойчиво казалось, что я сегодня и так помог этим ребятам в разы больше, чем следовало. В конце концов, именно они здесь профессионалы, а я просто левый гражданский, ни разу в жизни на спасение мира не подписывавшийся, а получается, что делаю уже чуть ли не половину работы. Кроме того, если уж они не справятся с одним магом и другим полумагом, то какого черта вообще во все это ввязались? «Слушай», — обратился я к Асе, — «мне показалось, или ты знала тех трех демонов, с которыми я сражался?» «Нет, не знала, только слышала различные слухи. Например, их называют трио демонов. Абингазар, Рат и Гаст — всемогущие монстры, давным-давно правившие вселенной и изгнанные в иной мир. Видимо, благодаря Феликсу Фаусту они вернулись на Землю в наше время. Очень сильные твари, к тому же бессмертные». «Выходит, не очень-то и бессмертные», — сделал я очевидный вывод. «Вовсе нет, ты уничтожил только их смертные оболочки. Поэтому, возможно, через пару тысячелетий они снова их обретут, именно из-за этого они и названы бессмертными. Но вообще, это впечатляет, для человека, не владеющего и каплей магии, отправить их на перерождение?» Медсестра почти незаметно пробежалась взглядом по моему телу. «И откуда в тебе столько силища-то? Каши много ел. Ну не хочешь говорить? Как знаешь», девушка только пожала плечами. «А что насчет тебя?» «Решаю сам задать вопрос, раз уж она первой подняла тему. Как ты во все это ввязалась и где научилась лечебной магии?» «О, хочешь узнать мою историю? Но она довольно скучная, поэтому давай как-нибудь в следующий раз». «Понятно», усмехнулся я. «Любишь задавать вопросы, а самой на них отвечать нет. Мы такие», только и услышал я в ответ. Внезапно впереди раздались резкие раскаты грома. «Нам нужно поспешить, Затана и Джон могут быть в опасности», взволнованно ускорила Шакаса. «Согласен, давай я возьму тебя на руки, и мы быстро долетим до туда, а ты и летать умеешь?» Ничуть не удивившись, спросила медсестра, после чего тихо пробурчала. «Хотя кто сейчас не умеет летать, уже во второй раз за день я взял Асу на руки, и мы взлетели в небо, попутно разнеся воздушной волной несколько ближайших сугробов». «Уа-ха-ха!» Дергая ногами и широко разведя руки в стороны, весело кричала мне на ухо девушка. «Кажется, я ее понимаю, когда летал первые разы, то сам кричал примерно так же. Но она же самая настоящая магичка, которая повидала всякого разного, тогда почему она кричит? Или же просто настроение такое, что покричать хочется?» Лететь на самом деле пришлось совсем недалеко, потому буквально сразу после взлета я завис в воздухе, осматривая ситуацию внизу, и она мне не очень-то нравилась. Все действие сейчас проходило на площадке с алтарем под открытым небом, вокруг которого находились четыре больших ледяных шипа, растущих из-под земли. Неподалеку от этой площадки в снегу валялись с дюжину каких-то лысых сектантов в монашеских робах, а рядом с ними два разрушенных снежных не то элементаля, не то голема. В паре метрах от них была видна черная орхидея, что кое-как отходила от лежащего без движений Шульца. Кажется, она была ранена, так же как и Питер Шульц, сердце которого с каждой секундой билось медленнее. В то же время, рядом с алтарем стоял Константин, окруженный разрядами электричества, а вокруг него, по воздуху, кружили четыре здоровенные книги. В нескольких метрах позади него Затанна закидывала, прижавшегося к поверхности одного из ледяных столпов, Фауста всамделишными фаерболами. «Чего ты ждешь? Опусти меня быстрее к орхидее, она ранена», услышал я голос девушки в своих руках. «Верно, сперва займемся ранеными, а потом и всем остальным». Ускорившись, опускаюсь рядом с застывшей на краткий миг орхидеей и, вернувшись в нормальное состояние, ставлю Асу на землю. Девушка не стала показывать удивление переменами в местности и тут же занялась коллегой, я же направился к Шульцу. Товарища следовало быстро допросить, пока у него еще оставались силы. «Откуда ты узнал обо мне? Кто тебе рассказал?» «Что?» — слабым голосом ответил немец, пытаясь получше разглядеть меня. «После всего, кха-кха», он откашлялся кровью, «после всего, что произошло, тебя интересует только это? Отвечай, тебе уже все равно, но для меня это важно. Мой новый помощник нашел тебя», — хриплым голосом ответил мужчина, «сказал, что ты точно с ними расправишься». Его глаза на секунду устремились к черной орхидее, над которой вовсю суетилась Аса. «С тобой не было никаких помощников». Истекающий кровью мужчина слабо улыбнулся. «Ха-ха, провел меня, подставил тебя и исчез», слабым голосом закончил он, а его глаза сейчас смотрели словно сквозь меня. «Как же все глупо получилось, как мне его найти?» — выкрикнул я, но мой крик был уже напрасен, поскольку мужчина, лежащий передо мной, был мертв. «Твою мать!» Я со злостью ударил кулаком в промерзшую землю в паре метров от тела, что вызвало нешуточную дрожь земли и мощную волну ветра, раскидавшую ближайший снег на десяток метров. «Алекс, успокойся!» Голос Асы вернул меня обратно к реальности. «Еще ничего не закончилось, нужна помощь Затанне». «Верно, надо уже закончить всю эту мышиную возню. Как говорится, если хочешь, чтобы все было сделано правильно, делай это сам». Я поднялся на ноги и, ускоряясь, направился к основному месту действия. В то же время у алтаря. «Джон, это заклинание отличается от заклинания моего отца», — встревоженным голосом прокричала Затанна. «Разве ты не видишь, девчонка, он совсем не запечатывает их, а старается подобрать к ним ключ. Зря ты доверилась такому человеку, как Константин. Не слушай этого безумца, милая. Осталось совсем уже чуть-чуть», — сосредоточенным голосом ответил ей блондин. «Все верно, Константин. Скорее всего, даже если бы ты сейчас хотел, то не смог бы сопротивляться их зову. Подумать только, ты решил открыть сразу все четыре книги. Воистину, безумец здесь только ты. Молчать! Выкрикнула волшебница и сразу усилила напор атакующей магии. Внезапно фигуру колдуна накрыла широкой волной белого пламени, ударившей откуда-то сверху. Жар от этого огня был столь велик, что едва не сдул Затанну с места, заставляя машинально прикрывать лицо руками и отступать назад. Ощущения были такие, как будто на нее дыхнуло из раскаленной топки. Снег на сотни метров вокруг мгновенно испарился, рев пламени заглушал все другие звуки, в том числе и раскаты молний за спиной. Потрясенная девушка бросила рефлекторный взгляд наверх и увидела зависшего буквально над головой Алекса. Одежда парня вновь была порвана, в пыли и следах крови, но он был цел и, похоже, только что убил одного из сильнейших магов мира. Или нет? Волшебница быстро оглянулась на место, где должен был находиться Фауст. Там до сих пор чувствовалась магическая энергия, стремительно тающая, но еще живая. Напор огня продержался всего несколько секунд, а потом резко схлынул, и рядом с Затаной тяжело рухнул зашедшийся кашлем человек. «Алекс!» Взволнованно бросилась к парню девушка, помогая удержаться на ногах и не упасть окончательно. «Я, кха, в порядке!» Черные глаза пристально смотрели вместо недавней атаки, игнорируя брюнетку. Чуть пошатнувшись и уверенно встав на ноги, он мягко отстранил ее руки и тут же размылся бледным пятном по направлению к колдуну. Раздался резкий треск падающей защиты, и противники замерли на месте. Тело Фауста было нанизано на правую руку Алекса в районе сердца. От богатых одеяний мага мало что осталось, мантия обгорела, лицо покрывали ожоги, шлем слетел. Но тем не менее, было видно, что до удара он был жив и стоял самостоятельно. Нет, волшебница изумленно распахнула глаза. Он и сейчас был все еще жив, осмысленно глядя на них и шевеля губами, пытаясь, сквозь вырывающуюся изо рта кровь, протолкнуть какие-то звуки. «Когда-нибудь мы с вами еще встретимся», прочитала по губам девушка, и только после этой фразы взгляд колдуна окончательно остекленел. В следующий миг Алекс стряхнул его мертвое тело с руки. «Да, и угадаю, этот парень тоже бессмертен», изобразив вялый намек на улыбку, устало обернулся к ней мужчина. «Да», проморгавшись, также тяжело вздохнула наследница семьи Затара. «Не знаю как, но шансы вернуться у него есть, хоть и не скоро». «Понятно, а что делать теперь?» Кидаю взгляд на хоровод магии у алтаря. Наверное, я впервые увидел растерянность на лице Затаны. На нем сейчас уверенно можно было прочитать. Да откуда мне знать? Не представляя, что делать дальше, я просто смотрел на то, что творилось вокруг Джона Константина. А происходило там то же самое, что и минуту назад. Книги летали, электрические разряды пробегали то тут, то там, а сам он застыл в одной идиотской позе. «Нет!» — выкрикнул неожиданно блондин и рухнул на колени, после чего быстро затараторил. «Нет, нет, нет, нет!» Спецэффекты, что секунду назад покрывали все окружающее его пространство, быстро стали блекнуть, а четыре летающих артефакта безвольно рухнули на землю. В тот же момент я почувствовал нешуточное облегчение. Кажется, все заканчивалось. «Джон, какого черта это все только что было?» — со злостью выпалила Затанна. «Постой, дай я приду в себя», мужчина помотал головой. «Нет, ты расскажешь мне все прямо сейчас. Ты пытался их открыть, я что-то пропустил», хотя, успев немного изучить данного гражданина, обвинению удивлен не сильно. «И да и нет», неопределенно ответил англичанин. «Сначала я хотел их запечатать, но они, словно нашептывали мне, что я должен прочитать их, узнать их содержимое. Черт, Зи, этому невозможно было сопротивляться. Ты же знаешь, что мой разум защищен надежнее всего на свете, но даже так, и что пошло не так?» Не очень доверяя его словам, прервал я его оправдание. «Эти книги, они ждут определенного человека», тяжело усмехнулся курильщик. «Ни я, ни Фауст, ни кто-либо другой помимо него не смогут сделать с ними абсолютно ничего. Ну или нужно будет провести лет 50, взламывая эту чудовищную защиту». Судя по поведению его организма, он не врал. Впрочем, это мало что значило, Шульц ведь тоже не врал. «То есть все это было зря?» — уточнил я ключевой момент. «Выходит, что так», — пожал плечами мужчина, поднимаясь на ноги. «Ха!» — вырвался у меня нервный смешок, после чего я рассмеялся во весь голос. «Эй, парень, ты вообще в порядке, Алекс?» — с беспокойством спросила Затанна. «Я в порядке, ведь мы всего-то покрошили сегодня целую армию из преисподней, несколько раз чуть не сдохли, чтобы в конце выяснить, что с тем же успехом могли посидеть на кухне с кусочком пирога. Все просто шикарно. Но дальше спасайте мир без меня, Я закончил, и не переставая качать головой, разворачиваюсь, чтобы уйти. Улетать сразу, в смысле уходить совсем я, впрочем, не стал, просто отошел в сторонку. На душе было примерзостно. Я даже немного Супермену позавидовал, тот, хотя бы, реально чего-то добивается, а у меня один фейл за другим. Одни нагло использовали, сыграв в темную, другие запрягли под громким лозунгом спасения мира, а результат – пшик. Даже морального удовольствия от хорошего поступка нет, вот правду говорят, ни одно доброе дело не остается безнаказанным. Всего и компенсации, что чуток самомнения по типу. Я крутаки Чак Норрис, могу бить морды матерым демонюгам. Да и та с душком, демонюги то бессмертные оказались и хозяин у них тоже, то есть вообще без пользы шевелился, только список личных врагов пополнился парой пунктов. Да и помощника Шульца искать, та еще задачка, но это уже в следующий раз. Так, предаваясь мрачным размышлениям, я сидел в 100 метрах от алтаря, свесив ноги с высокого выступа горы и смотрел на далекий закат. Закат был красивым, да и моим глазам смотреть прямо на солнце труда не составляло, напротив, гигантский, бурлящий светом шар зрелищем был изумительным. В прошлой жизни никогда ничего подобного не видел, а здесь даже зажмуриться от яркости не тянет. Кстати, я залез во внутренний карман плаща и достал темные очки, с удивлением обнаружив полное отсутствие на них каких-либо повреждений. Хмыкнув, недолго думая, пафосно нацепил их на нос. Ну, я так думаю, что пафосно, по крайней мере закат для должного фона присутствовал, как и горы. «Дурачишься?» — раздался позади мягкий голос Затаны. «Ничего ты не понимаешь», — улыбаюсь ей в ответ. «Это магия пафоса. Поди и не знакома с такой?» «Да нет, почему же?» — встречала. Волшебница очистила место рядом со мной от снега и присела. Около минуты мы ничего друг другу не говорили, а просто смотрели на потрясающий закат. Но я все же решил прервать молчание. «Я слышал, вы громко спорили с Джоном». «А», — махнула рукой темноволосая, — «не хочу сейчас говорить об этом». «Как скажешь». «Что, все закончилось не так, как ты ожидал? Ты сейчас издеваешься, что ли?» Я с заметным раздражением посмотрел на нее. «Ничуть, все сейчас себя так чувствуют, не только ты». Однако, чтобы загладить свою вину, Константин решил достать бутылочку одного редкого ликера из своих запасов. «Ты как, идешь, ХМ? Вообще-то на меня не действует алкоголь, просто не чувствую градусов, а без них обычный сок зачастую куда приятней. Ну, магия-то на тебя действует, так что что-нибудь придумаем», — оптимистично посулила красавица. «Ну, раз магия», — протянул я, задумчиво прикидывая все за и против, — «тогда согласен». «Отлично», — заключила Затана, поднимаясь на ноги. «Сейчас здесь появится дом таинств, как насидишься, подходи ко входу, только не тяни». «Ну а что, какое-никакое завершение всего этого безумного дня, к тому же, когда еще доведется попробовать, волшебный ликер, да еще и сомневаюсь, что мы хоть раз увидимся в подобном составе. Не сказать, что я привык к этим людям за один только день, но тяжелые испытания сближают». Не став тянуть больше времени, я последний раз кинул взгляд на заходящее за горы солнце и поспешил к появляющемуся дому таинств, около которого уже стояли медсестра кошмаров, черная орхидея и опять о чем-то спорящие Константин с Затаной. Единственный, кого сейчас не хватало, — Франкенштейн, но его, скорее всего, мы заберем по пути. Лондон. Английский паб. 2 часа спустя. Всей своей странной и разношерстной компанией мы завалились в один английский паб, в котором нас приняли как родных, даже несмотря на необычно выглядящего Фрэнка, и выделили большой угловой столик. Пускай здесь и не обошлось без магии. Пока мы ожидали заказ из закусок, каждый из нашей группы поделился своей версией вечерних событий, из которых некоторые собрали полную картину происходящего. Сам я ничего нового не узнал, за исключением описания мощной магической перестрелки, устроенной в кабинете Питера Шульца. В целом, произошел дружный разбор полетов. «Джон, кажется, у тебя есть что-то подходящее. Эх, что же вы делаете с моими столь малыми запасами? Не забывай, что мы все еще злы на тебя». «Да и когда, если не сейчас», — напомнила мужчине орхидея. «Хорошо», — англичанин достал из-под своего пальто бутылку необычной формы. «Этот напиток я выиграл в покер у доктора Эккульта. Второй такой вы не найдете нигде во всех ближайших к нам мирах. Предупреждаю, он крепкий», — закуривая сигарету, предупредил всех Константин. «Ладно, ладно, хватит нас пугать», — ответила ему Аса. «Должен признаться, что ничего подобного прежде я не пробовал, проинформировал нас Фрэнк. Насколько я успел узнать Франкенштейна, ему так же, как и мне, не нужно ни есть, ни пить, и алкоголь его тоже, по идее, не брал. Поэтому, в какой-то степени мы с ним были в равных условиях. Хех, ну вот и посмотрим, как оно действует на зеленых и бессмертных, сказал я персонажу книги Мэри Шелли. На столе неожиданно для меня появились рюмки, и содержимое бутылки оказалось тотчас разлито. Не иначе, как еще одно проявление магии. Пусть сегодня мы и не спасли мир, но с задачей своей справились, да еще и все целы остались. А мир, каждый из нас еще успеет спасти, произнесла тост Затанна. Отлично сказано, Зи, поддержал девушку блондин. Поддержав общее мнение поднятой рукой с напитком, я опрокинул содержимое рюмки в себя. Нью-Йорк, башня Лютера, утро следующего дня.